Фабула Нова представляет аудиосериал «Экспедиция на Марс». Первая серия. Ужинать будешь? Лев, тише. С каких пор тебя так стала интересовать политика? Она меня всегда интересовала. Короче, мне плевать, что происходит в этом сумасшедшем мире. Но ужин уже почти готов. Через 10 минут я жду тебя на кухне. Да, да, да. Все, как скажешь. После затяжных и сложных переговоров российским космическим агентством совместно с НАСА США, наконец, принято решение отправить международную экспедицию на Марс. Учитывая противоречия и интересы обоих сторон, экипаж и оборудование комплектуются из расчета 50 на 50. Старт космического корабля назначен на 14 сентября 2018 года. Кандидатуры экипажа пока рассматриваются авторитетной комиссией. Ясно, опять ничего конкретного. Или я... Или мой дублер. Ой, как же надоела эта неизвестность. Наспех комплектовать экипаж первой в истории человечества марсианской экспедиции, чтобы Марс не достался врагам, это в их стиле. Хотя, собственно, какая теперь разница? Мир стремительно сходит с ума. Экспедиция на Марс. Что это? Бегство? Алло. Алексей Николаевич, да. Поздравляю вас. На должность бортового врача первой марсианской экспедиции утверждена ваша кандидатура. Хо, спасибо. Всего доброго. Да, и вам всего, да. Ну вот, хотя бы тут внесли ясность. Кто звонил? А, это мне по работе, я потом объясню. Ты что-то скрываешь, я же вижу. Лер, послушай, мне сейчас очень нужно побыть одному и... Ясно. Хорошо, я ухожу. Ну, Лер, только ты не обижайся. Ну, а почему ты решил, что я обижаюсь? Я же не могу лезть тебе в душу с расспросами. Придет время, сам все расскажешь. Что ж, пока. Звони, если что. Да, давай, пока. Удивительное чувство такта. Золото, а не женщина. Жить бы да радоваться. Ведь и времени с момента гибели Наташи прошло уже достаточно. Я все не могу ее забыть. Так, экспедиция на Марс. Значит, утвердили мою кандидатуру. Ну что ж, это к лучшему. Правда, Лерка расстроится. За что она меня только терпит? Да, Лер, я сейчас занят. Перезвони попозже. Ты где? Я в агентстве. Ладно, я сам перезвоню. Почему ты мне ничего не сказал, черт побери? Ты о чем? А то ты не догадываешься. О том, что ты летишь на Марс. Лер, ну зачем мне тебя тревожить раньше времени? Ты все равно обо всем бы узнал, рано или поздно. Ну ладно, я сейчас не могу разговаривать, давай вечером поговорим. Да я не желаю больше с тобой разговаривать. Ну хорошо, хорошо, тогда до вечера. Алексей Николаевич, мы вас ждем, проходите. Садитесь, где вам удобно. Должны уже скоро подъехать оставшиеся члены предстоящей экспедиции. Хотите чаю или кофе? Пожалуй, от кофе не откажусь. Лариса, сделайте, пожалуйста... Двойной эспрессо, будьте добры. Минутку. Да. Скажите, все кандидатуры уже утверждены? Да. Но в случае форс-мажорных обстоятельств, разумеется, на Марс полетят дублеры. Хотя от перемены мест слагаемых, как говорится, сумма не изменяется. Угу. Ваш кофе, пожалуйста. Спасибо. А что значит «от перемены мест слагаемых»? Я говорю о спасательной экспедиции, которая должна будет стартовать в том случае, если что-то пойдет не так. И это не может не вселять определенных надежд. Да, но все же мы надеемся, что вторая экспедиция не потребуется. Сами понимаете, обстановка довольно напряженная, а в условиях финансового кризиса приходилось очень экономно расходовать бюджет. Меня больше интересует другое. По какому принципу формировался экипаж? Вот лично со мной не проводились даже беседы психолога. Я не говорю уж о другом. Согласен. Согласен, определенная поспешность есть. Но это была вынужденная мера. После нескольких ультимативных заявлений наших заклятых друзей. Американцы комплектуют экипаж так же поспешно? У них все еще интереснее. Их главный принцип – толерантность, демократия и соблюдение прав всех категорий граждан. А какое это имеет отношение к марсианской экспедиции? Ну как же. Состав экипажа не должен обойти стороной ни одну категорию граждан, чтобы космическое агентство потом не обвинили в дискриминации по какому-либо признаку. Черт, то есть вы хотите сказать, что там представлены... Да, вы правильно догадались. Подождите, но это же абсурд какой-то. Формировать экипаж только исходя из принципа равенства и толерантности, это... Успокойтесь. Я слышал, что они все неплохие специалисты, хоть и обладают подчас особенностями. Они хотя бы говорят по-русски? Разумеется, на базовом уровне. Вам же так или иначе придется контактировать, принимать совместные решения. Можно. Да, да, проходите. Данила Сергеевич, здравствуйте. Вот, познакомьтесь. Алексей Николаевич, бортовой врач. Данила Сергеевич, бортмеханик. Здорово, Леха. Будем знакомы. Все-таки не в ближний свет летим. Здравствуйте, очень приятно. Интеллигент? Ну-ну. Данила Сергеевич, опытный бортмеханик. Mm-hmm. Совершенно бесценный кадр для экипажа. Да-да, так и есть. Сейчас прибудут еще командир экипажа и пилот. Надеюсь, обойдется без неожиданных сюрпризов. Привет. Привет. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ну, так ты сама уже все знаешь. И это все? А я? Обо мне ты думаешь хоть иногда? Лер, прости. Ну, наверное, так будет лучше. Чем быстрее ты меня забудешь, тем скорее найдешь свое настоящее счастье. Но если я люблю тебя и не хочу никого искать... Лер, ну ты же знаешь... Что ты столько лет хранишь верность своей погибшей жене? Леша, опомнись, ее не вернешь, тебе надо жить дальше. Может, в марсианской миссии и есть моя жизнь? Откуда ты это взял? Это тебе внушили те, кто решил за тебя твою судьбу? Я вызвался лететь на Марс, добровольно. Что? Значит, я права. Мое значение в твоей жизни равно нулю. Ладно, прости, что не смогла дать тебе больше, чем любовь. Я сегодня вечером заеду за своими вещами. Пока. Лер, погоди! Я приеду часов в 7. Прости меня, Лерка. Знаю, что ты меня очень сильно любишь. Но не могу я ее забыть. Леша, я всего лишь на пару дней. Наташ, неужели нельзя подождать месяц? Мы б слетали к твоей бабушке вместе. Ты же знаешь, меня сейчас с работы никто не отпустит. Тетя Лена говорит, что состояние бабушки резко ухудшилось. Она может просто не дожить. Ой, если б ты знала, как мне не хочется тебя отпускать. Да что со мной может случиться? Не волнуйся. А может, лучше все-таки на поезде? Вот еще. Это я еще 4 дня потеряю. А самолетом туда и назад. Наташка, я очень переживаю за тебя. И за нашего сына. Да не волнуйся. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как я вернусь. Я вернусь. До старта осталось 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Поехали! И вот мы становимся свидетелями поистине исторического события. Ракета-носитель только что стартовала с космодрома «Восточный». После выхода на орбиту Земли космический корабль возьмет курс на планету Марс. Господи, храни его, Господи. Ну вот и все. Точка невозврата пройдена. Впереди неизвестность. Говорит командир первой марсианской экспедиции. Приказываю экипажу собраться в командном отсеке. Ladies and gentlemen. Что? Да, это та же информация, только для американского состава. Ну, пойдем в командирский отсек. Угу, вернее, летим. Здесь же невесомость. Интеллигент. Ну-ну. Я вижу троих. Где американцы? Так, их вроде как бы американский командир вызвал. Какой к черту американский командир? Командир здесь я! Это наш корабль! И мне подчиняется весь экипаж! Боюсь, они считают иначе. Да мне все равно, что они там считают! Переведите им, чтобы они немедленно собрались в командном отсеке. Значит, здесь и нигде больше! А если они не захотят? Под любым предлогом, вы слышите? Иначе катапультирую всех к чертовой матери! Нельзя. В мире и так напряженная обстановка. Ну и переведи им, чтобы они поняли. Я попробую. Да, мне эта затея с международным экипажем сразу не понравилась. Ну вот, думаю, мой довод будет более чем достаточным. А что вы им написали? Волшебное слово. Выключаю гравитационное поле. Держите равновесие. О, а вот и наши друзья. А что такие взволнованные? Ух ты, с нами дама. У нас нештатная ситуация. Чё ты взяла? Космических приключений начиталась. Расслабься. У нас небольшое совещание. Да. И как же мы будем дальше договариваться-то, а? Я немножечко говорить по-русски. Ну, уже лучше. Тогда изложу вводную кратко. Наш корабль взял курс на планету Марс. Поскольку волей случая или благодаря проискам адских сил мы представляем собой единый экипаж, наш долг четко и согласованно выполнять свои должностные функции. Я понятно изъясняюсь? Это такой юмор. Обхохочешься. Есть ко мне вопросы? Да, наш командир не будет слушать другой командир. А, значит, он предпочитает командовать сам? Да. Слушай, красотка, переведи своему командиру, чтобы шел он... Тише, они сочтут такое обращение некорректным. А я не собираюсь перед ними тут расшаркиваться. Послушайте, но нам так или иначе придется налаживать контакт. Здесь не место для борьбы за власть. Вот и объясни это им. Я думаю, нам надо забыть о разногласиях между нашими государствами ради успешного выполнения нашей великой миссии, первой в истории человечества марсианской экспедиции. Мы земляне и должны помнить прежде всего это. Скажи им, что Макдональдса на Марсе не будет. Макдональдс? Ой, не обращайте внимания, Дон пошутил. А, опять шутка. А вы веселый человек. И не только. Прекратите. А что ты раскомандовался? Или сам на нее глаз положил? Мы должны быть цивилизованными людьми. Наша миссия и так очень опасна. Если мы будем провоцировать друг друга на конфликт, ничего хорошего не выйдет. Вот и не лезь, куда не просят, интеллигент. Так или иначе, а уважительное отношение к девушке – непременное условие, которое никто не смеет нарушить. Ясно? Спасибо. Ведь наша космическая одиссея только началась. Что же дальше-то будет? Это вы мне звонили? Да. Насколько я помню, вы Валерия. Да. Я жена Алексея Маркова. Жена? Гражданская. Ясно. Чем могу быть полезен? Я хочу знать, почему на Марс отправили именно Алексея. Он показался нам идеальной кандидатурой. Во-первых, он прекрасный специалист. Во-вторых, он добровольцем записался в марсианскую экспедицию. И в-третьих, он не обременен семьей и обязательствами. Вы уж меня простите. Понятно. А если миссия окажется неудачной? Это секретная информация, и я не имею права ее разглашать. Если бы вы имели отношение к экспедиции, тогда другое дело. А если я тоже запишусь добровольцем? Валерия, боюсь, что это ничего не изменит. Марсианская экспедиция уже в пути. Полет проходит в штатном режиме, так что у вас нет поводов для беспокойства. А если, не дай бог, случится авария? Ну или другая непредвиденная ситуация? Ну хорошо, в случае нештатной ситуации, при условии, что выживет хотя бы часть экипажа, к Марсу отправится спасательная экспедиция. Я хочу записаться в нее добровольцем. Экипаж уже сформирован. У вашего мужа есть дублер. Будет логично, если он полетит на Марс в составе спасательной экспедиции. И что с того? Ведь не дублер же сейчас полетел на Марс. Он прошел очень серьезную подготовку. Для меня это не проблема, на здоровье я никогда не жаловалась. Валерия, я понимаю ваши чувства, но вы просто не понимаете, о чем меня просите. А чего ж не понимаю? Отлично понимаю. И, как мне кажется, мои аргументы довольно веские. Вы же сами сказали, он был идеальной кандидатурой. Так вот, я тоже компетентный специалист, не обремененный семьей. Хочу добровольно лететь на Марс в составе спасательной экспедиции. Простите, вы кто по специальности? Мы с мужем коллеги. Раньше работали в одной больнице. Ведь в спасательной экспедиции врач нужен как нигде. Ну хорошо. Оставьте нам свои координаты. В случае, если потребуется отправить спасателей к Марсу, мы рассмотрим вашу кандидатуру. Но я вам ничего не обещаю. Спасибо. Пока не за что. Вы должны будете пройти довольно длительную подготовку перед полетом. Далеко не всем это под силу. Я справлюсь. Алексей? А, Джессика, это вы? Я хочу еще раз сказать спасибо. Да не за что. А правда, что на корабле была угроза взрыва. Откуда вы это взяли? Это написал ваш пилот, наш командир. Это чтобы собрать всех в командирском отсеке. Веский довод. Ну, если иначе не действует. А этот ваш Данила просто ужасный. Он прежде всего бортмеханик. А в Америке бы его... Послушайте, Джессика, здесь не Америка. К тому же не думаю, что ваши ребята идеальны. Мне, признаться, они тоже не особо нравятся. Мы должны быть терпимы друг к другу. Вы решили читать мне лекцию о толерантности? Нет, другое. Ну, а если так, желаю вам спокойной ночи. Но я хотела... Спокойной ночи. Грубиян. Центр управления полетами передает. Первая в истории человечества марсианская экспедиция успешно преодолела земную орбиту и взяла курс на планету Марс. По сообщению экипажа, полет проходит в штатном режиме, все модули корабля работают исправно. По данным центра, корабль в скором времени войдет в пояс астероидов. Это довольно сложный участок пути. Для успешного его прохождения от экипажа потребуется максимум профессионализма. Только бы все прошло успешно. Что, коллега, не спится? Да какое ж тут сон. Согласен. Экипаж собран наспех. Чего стоит эта дележка власти? Да и весь этот бред. Посмотрел не туда, сказал не то, подумал не так. Да, американцы это любят. Будьте осторожны. Эта Джессика, похоже, к вам неравнодушна. Знаю. Что думаете, провокация? Все может быть. А может и наоборот. Вы человек свободный. Свободный? Да. Скоро корабль войдет в пояс астероидов. Это я знаю. Я тут недавно разговаривал с бортмехаником. Вам удается с ним вести диалог? Человек он, конечно, своеобразный. Но я пилот. И по долгу службы у нас с ним все-таки больше точек соприкосновения. К тому же он отличный профессионал. Так вот, он мне сказал по секрету, что, судя по всему, наспех комплектовался не только экипаж. Подождите, что вы хотите этим сказать? Он обнаружил существенные недостатки в оборудовании корабля. А почему их не выявили перед стартом? Это выяснилось гораздо позже. Зато кто-то сэкономил бюджет при строительстве. А сэкономленные средства положил к себе в карман. Ну что ж, все логично. Данила пытается исправить просчеты, так сказать, собственными силами. При помощи отвертки непечатных выражений? Вы зря иронизируете, дружище. Его стараниями нам уже удалось избежать ряда мелких аварий. Но вот пояс астероидов — это очень опасный участок пути. Собственно, до нас его еще никто не проходил. Если учесть, что наша экспедиция к Марсу первая в истории человечества, насколько велика вероятность его прохождения? 50/50. Но это при условии, что все системы корабля будут работать исправно. Так кто бы сомневался. Так что, варианта два. Или мы пройдем этот пояс астероидов, или нет. Опасность не только в технических недочетах. Нас может погубить гордыня. Каждый слишком хорошо знает свои права, забывая о самой миссии. Кто-то доказывает свое превосходство, кто-то требует повышенного внимания к своей персоне, кто-то провоцирует окружающих своими высказываниями. В мире, как и прежде, нет согласия. Да, точь в точь, как на Земле. А тем временем пояс астероидов все ближе. Но, может, в минуту опасности разум возобладает? Как вы считаете, Евгений Андреевич? Это наш единственный шанс. Наш маленький мирок – всего лишь проекция безумного земного мира. И зачастую амбиции притупляют инстинкт самосохранения. Что ж, остается уповать на разум. Завтра предстоит трудный день. Доброй вам ночи, и да хранит нас Бог. Доброй ночи. Алексей? Снова вы? Зачем? У нас завтра трудный день, и я должна вам многое сказать. Не надо, Джессика. Вы хорошая девушка, поэтому я не хочу тешить вас напрасными надеждами. Я ваш друг. Ну что ж, друг. Ладно, давайте поговорим. Мне тоже сегодня не до сна. Я все время думать про Марс. Мы не знаем, что там. Но ведь что-то вас заставило принять участие в экспедиции? Да, это великая миссия. Но сейчас вы меньше всего об этом думаете, не так ли? Я думаю, зачем нам Марс? Но ведь вы сами только что сказали, великая миссия, всякое такое. Зачем нам Марс, если мы не можем жить как люди на Земле? Ну, вопрос, я бы сказал, риторический. Самое время его обсуждать. Тревога! Что? Тревога! Всем собраться в командном отсеке! Слышите? Тревога! Всем собраться в командном отсеке! Фабула Нова. Истории